Глава 16. Начало большого дня. За завтраком мы сидели втроем. Рано утром отбыли по делам родов. Объяснил я Дите отсутствие остальных жителей дворца, как и планировал. Раньше всех с едой закончил дядя Гена и, извинившись, оставил нас с Венерой наедине. Я несколько раз сверялся с чуйкой и не боялся того, что девушка решит использовать на мне свою родовую способность. Не станет она этого делать. А если бы и стала, я бы справился. То, что раньше Ранза постоянно проверяла мою голову, лишь дополнительная предосторожность, а не основа моей защиты. «Дита», — не сводя глаз с Венеры, проговорил я, — «у меня к тебе серьезный разговор». Она держала кисти рук на столе, и я видел, как сжались ее кулачки. «Слушаю, Илья», — как можно спокойнее ответила богиня. «Проклятье! Она предчувствовала неудачный для нее исход и оказалась права. Я вынужден просить тебя немедленно вернуться домой, в родовое гнездо рода Венер. Также прошу тебя передать осевому королю, что я не могу сделать то, чего он от меня ждет». В идеале стоило бы четко сказать, что именно я не могу сделать. И было бы неплохо, если бы союзники Кезефа узнали о его стремлении попасть в Крохотдум. Личные стремления — слабое место. Знание о слабом месте — это мысли о том, как бы этим знанием воспользоваться. Намек на крохотную трещинку в отношениях врага — уже польза. И плевать, что условные Сет и Венеры тоже могли бы захотеть попасть в Крохотдум и стали бы со мной воевать из-за этого. Ведь они в любом случае будут воевать со мной. Однако проблема в том, что ключ к Крохотдуму не я, а мама. И вот ее подвергать еще большей опасности я не стану. Эти мысли пронеслись в моей голове в мгновение ока. Отогнав их, я сосредоточил все внимание на Дите. Девушка еще сильнее добела, сжала кулаки. Мне кажется, ее глаза стали чуть влажнее, чем обычно. «Понятно», — выдавила она. «Все было лишь ради того, чтобы спасти двух пленников. Так я и думала». «Прости», — твердо сказал я, — «но я действительно не могу сделать то, чего хочет от меня король. Кроме того, я не могу бросить своих союзников. Если бы все продолжалось, как войны кланов, и наши союзы вместе сели бы за стол переговоров, это одно. Сейчас же происходит совсем другое». «Я понимаю», — пробурчала она, — «но я думала...» «Ах!» — махнула она рукой. «Неважно, что я думала». «Дита», — кратчево начал я, — «возможно, мои слова будут для тебя пусты, а может быть, будут хоть что-то значить. Я хочу, чтобы ты знала. Ты мне приятна как личность. Очень приятно. Ты обворожительная женщина, но это ты сама знаешь. Мне очень жаль, что приходится так поступать с тобой». «Тогда зачем поступаешь?» — вспылила она. «Я не могу иначе. Я же сказал. Ты мог бы оставить меня здесь, даже если бы тебе пришлось воевать против моего клана». «Тише», — прошептал я. «Сейчас в тебе говорят эмоции. Я не хочу использовать тебя в качестве заложника». «Конечно, не хочешь. Это еще сильнее втопчет в грязь твое имя», — сбавив тон, пробормотала она. «А предлагать тебе остаться в другом статусе я не буду», — продолжил я. «Я не стану оскорблять тебя и просить публично отказаться от рода и клана, потому что ты не откажешься». «Не откажусь», — уверенно произнесла она. «Даже ради тебя. Раз уж мне не быть заложницей, то действительно мне никак не остаться здесь, в твоем доме. Жаль, а ведь вы могли бы попытаться договориться с мамой». «Прости за эти слова, но ты слишком хорошего мнения о ней. Отпустить тебя сейчас — единственный правильный путь». «Ясно», — поднялась она из-за стола и с горестью уставилась на обручальное кольцо. Потянулась к нему рукой. «Оставь себе», — велел я. «Я не разрываю помолвку». «Продолжаешь вовсю использовать меня?» — поморщилась девушка. «Проклятый демон!» Мотнув головой, она зашагала в свою комнату. «Подготовь мне машину!» «Я сам открою тебе портал!» Она не сдержалась и хлопнула дверью. «Проклятие! Мне действительно жаль, что мы с ней вновь окажемся по разные стороны баррикад. Но война есть война, и я действительно проклятый демон, так что кое-где могу позволить себе поступить некрасиво. Как, например, с помолвкой. Сама Дита разорвать ее не может. Лишь главы, то есть либо я, либо Тюран. Для общественности конкретно сейчас я ничего плохого по отношению к Венерам не делаю. Отправил невесту домой? Так вообще странно, что она у меня так долго гостила. Ну а войну, роду и клану своей невесты я повторно не объявлял. Что же до кольца? Кто-то может сказать, что глупо оставлять врагу артефакт, способный помочь открыть портал к твоему текущему местоположению. Согласен, глупо. Вот только я все же не считаю себя глупым и меры предосторожности принял. Попросил лучшего артефактора Оси миров немного пошаманить над колечком. Диту я дожидался во дворе. Гордая и недовольная, она появилась в сопровождении своих стражей-близняшек, тащивших чемоданы. Хоть наследница клана Венер переехала к нам прямо с Ареопага, не было ничего удивительного в том, что она после попросила кого-то из своих стражей, оставшихся дома, собрать вещи госпожи. Ну а затем Дита открыла портал за границей моих земель и получила посылку. Девушка надеялась, что переезжает навсегда, отчего могла позволить себе понемногу перевозить вещички. А оно вон как получилось. «Мне очень жаль, что так вышло. Я хотел произнести подобную банальщину, между прочим, искреннюю, но не стал. Эх, а ведь и что-нибудь вроде «спасибо за компанию, рад был тебя видеть», не скажешь». Дита большую часть времени провела одна, ну или со своими стражами, в гостевой комнате. Подобное высказывание может быть расценено как насмешка. Обижать девушку еще сильнее я уж точно не хотел. Извиняться перед ней я тоже не собирался. Вот и оставалось сказать лишь «До встречи, Дита! Уверен, мы еще увидимся». Она обожгла меня разъяренным взглядом, но ничего не сказала. Лишь еще выше вскинула голову и впереди своих стражей шагнула в открытый Юрой портал. Мне показалось, или она действительно с трудом сдерживала слезы. Проклятие. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Уже в полуденных новостях Руаркпорка показали выступление правого министра. «Жители Руаркпоркской оси миров», — печальным голосом проговорила она. «Сегодня в моей семье случилось большое горе. Сердце моей дочери было вероломно разбито». «Отличное начало», — усмехнулась Рита. «Самое то для новостей, которые транслируют по всем мирам». Мы предполагали, что в новостях будет что-то, касающееся наших дел, оттого и смотрели их вместе с дядей Геной. Однако мы с ним оба не воспитывались в аристократической среде и порой можем позволить себе некую простоту в поведении. Раз уж кроме нас двоих других аристократов во дворце не было, то смотреть новости на огромной плазме в гостиной мы решили в компании некоторых стражей и наиболее приближенных дружинников. Почему не всех стражей? Тут все просто. Кто-то же должен заниматься делами. Пусть приготовления были завершены, пускать ситуацию на самотек недопустимо. Как минимум нужно координировать действия усиленных патрулей. «В этом вся Тюран», — отозвался я. Между тем, облаченная в оранжевую сетку, именуемую «голым платьем», Венера продолжала страдать на камеру. Чуть ли не лила слезы. «Моя дочь в депрессии. Не ест, не пьет». «Ага, она ж только что вернулась, не успела еще проголодаться», — не унималась наша полугоблинша. «Цыц!» — цыкнул на дочь оглоблин. «Заперлась в своей комнате и плачет. Бедная девочка. А все из-за того, что ее жених Илья Ильярис предал ее чувства. Отказался от нее. Бесчестный подлец. Простите». Она смахнула шелковым платком слезы. «Самые настоящие. Я знал, что Венера играет. Но если бы не был знаком с ней лично и не владел информацией о ситуации, мог бы даже и поверить ей. Хотя... даже если не брать в расчет чуйку, мозгами я не обделен и вряд ли поверил бы полностью. Но исключать возможность того, что эта дама говорит правду, уж точно не стал бы. Тюран и без своей способности очень убедительно. даже несмотря на вызывающий внешний вид. «Как матери мне больно смотреть на то, что случилось с моей дочерью», проговорила она дрогнувшим голосом, а затем ее взгляд мгновенно посерьезнел. «Однако все мы преодолеваем трудности, они закаляют нас. Порой можно даже сказать спасибо таким вот Ильяризам за урок. Хмыкнуть и двигаться дальше. Порой можно, но не в текущей ситуации. Дамы и господа, думаю, все вы прекрасно понимаете, что если бы дело было только в разбитом сердце моей дочери, я не выступала бы сейчас перед вами. Я поделилась своими чувствами, но теперь я выполню свой долг. Я обращаюсь к вам как правый министр, как тот, кто является одним из столпов, на которые опирается его осевое величество. Его осевое величество оскорблен. Более того, его осевое величество предан. Кем, спросите вы? Все тем же мерзким Ильяризом. Илья Ильярис обозначил желание пойти на сближение с моим кланом. Его осевое величество увидел в этом желание Ильи Ильяриза строить прочные отношения ради лучшего будущего нашей оси миров. Илья Ильярис не возразил, а напротив сделал вид, что действительно хочет сделать жизнь в нашей оси лучше вместе со всеми нами и с его осевым величеством. Как вам известно, его осевое величество даже помиловал ради Ильяриза двух страшных преступников. И что же его осевое величество получил взамен? Грубый отказ в маленькой просьбе. И отказ от моей дочери, как демонстрацию разрыва любых дружественных намерений. После случившегося становится ясно, что Ильярис обманул доверие его осевого величества ради того, чтобы спасти жизни двум преступникам. А теперь Ильярис показал свое истинное лицо. Он сам преступник и враг всей Руаркпоркской оси миров. Его поведение недостойно осевого аристократа. В ближайшее время единая осевая армия и силы всех неравнодушных родов уничтожат свободный род Ильярис и всех его союзников. И как раз к этим самым союзникам я бы и хотела обратиться. Если вы осознаете все бесчестие Ильяриза, приведите его к нам. И тогда, вероятнее всего, благороднейший его осевое величество помилует вас и даже одарит. Ильярис! Впилась она взглядом в камеру. «Тебе и твоему роду нет спасения, как и тем двоим, за кого ты взял ответственность». «О, как она тебя!» — покачал головой дядя Гена, когда изображение Венеры исчезло с экрана. «Наш господин — враг всей оси миров», — усмехнулась Кимира. «Другого от нашего господина глупо было ожидать», — поддакнула Рита. «Однако все идет по плану», уточнил гоблин, повернувшись к дяде Гене. «Верно, если не считать мелких нюансов», — кивнул Кракомот и посмотрел на меня. «Да», — подтвердил я. «Удивительно», — через несколько секунд заговорила тетя Марина, которая, будучи дружинницей дяди Гены, последнее время жила на моих землях вместе с мужем. «Миры стоят на пороге войны, предполагаемые масштабы которой давно не видывала наша ось, и мы окажемся в самом сердце грядущих событий». «Не бойся, мама, с нами мой господин, мы победим, ему по силам сделать любую сказку былью», — добродушно произнесла Рита. «Как и нашему господину», — спокойно ответила ее мать. «Ну а раз уж они вместе, то вообще держитесь, враги», — усмехнулся Кость. «Верно, надаем этому Люциферу по сусалам», — поднял кулак в воздух Нарадонт. «И этой вульгарной Венере», — тихо, но твердо проговорила Адда. «Да и Сету тоже выпишем», — весело усмехнулась Кимира. «Точно, точно, всем злодеям накидаем», — поддержал общий настрой Дрон. Еще некоторое время народ воодушевленно обсуждал предстоящие события, а затем дядя Гена увел своих бойцов. Я остался наедине с теми, кто прошел со мной этот путь практически с самого начала. Вместе со мной в гостиной находились Дрон и Алина, Кимира и Горланд, Коля, Рита, Адда, Андреас и Арнольд. Я хотел побыть с ними. Именно я предложил Кракомоту устроить просмотр новостей большой компанией. Дядя Гена прекрасно меня понимал. Хотя, мне кажется, он тоже сейчас наслаждается общением со своей свитой. Оглядев своих ребят, я усмехнулся. «Что?» — встрепенулся дрон. «Неужели у меня прическа разлохматилась?» Схохмел он и провел ладошкой по своим коротким волосам. «Да нет, на радость Алине ты, как обычно, бесподобен», — отозвался я, остальные только похихикали. «Тогда что?» — не унимался Андрей. «Просто смотрю на вас и думаю. Еще несколько месяцев назад мы с вами жили самой обычной жизнью на Земле, ну, кроме Кимиры с Горландом. Могли ли мы тогда предположить, что вскоре станем участвовать в самой крупномасштабной вселенской войне последних лет? Разумеется, нет. Настоящий мужик, даже если и не предполагает, то уж точно надеется». Наставительно поднял вверх указательный палец Андрей. «Я всегда знал, что достоин большего. И не ошибся!» «Балбес ты тот еще!» Покачала головой Рита и перевела взгляд на девушку дрона. «Прости, Алин. Не стоит оценивать чужих парней при их девушках!» Поморщилась потомок ангелов. «Но в целом ты права. Балбес он!» «С чего это именно я балбес?» Вскочил на ноги Андрей и ткнул себя большим пальцем в грудь. «Разве кого-то из вас силком сюда тащили?» «Нет! Все мы пошли за Ильей по своей воле. Все мы знали, что ему предстоит не раз биться насмерть. И все мы хотели быть подле него». «Намекаешь, что мы все балбесы?» усмехнулся Коля. «Эй, эй, за себя говорите!» подняла руку Кимира. «Мы с Горландом, например, полностью отдаем себе отчет в своих действиях. С таким господином, как у нас, велик шанс снискать славу, богатство и почет. Что еще для счастья нужно?» «То есть они балбесы?» Андреас кивком головы указал на Колю и Андрея. «А вы расчетливые умники?» «Умнички и милашки!» С серьезным видом кивнула Кимира. Я тяжело вздохнул. Забыл уже, что рядом с этой компанией все превращается в цирк. Как же мне этого не хватало. «Спасибо вам, балбесы и умнички!» Твердо проговорил я, воспользовавшись секундным затишьем. «Я бесконечно рад тому, что вы со мной. Скажу честно, хотелось бы мне проводить больше времени с вами». «Так это поправимо, господин», — расплылась в улыбке Рита. «Как раз впереди война. Некогда тебе будет по приемам бегать. Вот и будешь с нами бок о бок сражаться. До самого конца. Уверена, помирать никто не собирается». «Точно, Ил», — вновь подал голос дрон. «Теперь не отвертишься. Благодаря твоим действиям и этому твоему папаше, нас впереди ждет увлекательнейшее совместное времяпрепровождение. А после будем победу праздновать и миром наслаждаться», — поддержала возлюбленного Алина. Действительно ли все они настолько бесстрашны? Конечно, нет. Наоборот, практически каждый нервничает, боится умереть или потерять любимых. Каждому есть что терять. И при этом прав Андрей. Все они добровольно выбрали путь воина. Не только и не столько ради того, чтобы быть рядом со мной. Мои товарищи испытывали внутреннюю потребность в сражениях за какую-то благую цель, достижение определенных высот, преодоление самих себя. Им нужны вызовы, нужна борьба. Каждый из них жаждет большего, нежели имеет. И я для них маяк, указывающий на эту благую цель. В ком-то из моих товарищей сильнее эти, на мой взгляд, благородные личные мотивы, в ком-то слабее. Но в одной из них их совсем нет. Адда сражается лишь ради меня. Ну и самую малость ради своих братьев. Почти все время нашего неформального собрания она молчала. Лишь в самом конце, когда Горланд и Арнольд, взглянув на часы, сообщили мне, что им с дружинами пора начинать готовиться к прибытию союзников, когда все уже поднялись на ноги и собрались уходить, девушка-оборотень сказала своему непосредственному командиру. «Идите без меня, брат. Мне нужно отчитаться перед господином о количестве медицинского оборудования». Ее слова прозвучали быстро и неуверенно. Взглянув на Адду, Рита закатила глаза, а Кимира ехидно усмехнулась. «Понял», — пробасил Арнольд. Что ж, с вашего позволения, господин. Идите, ребята. Рад, что нам удалось посидеть такой теплой компанией, как в старые добрые времена. Дружинники и стражи покинули гостиную. Мы с Аддой остались одни. Я сидел на диване, она стояла, потупив взор и теребя руками юбку. «Простите, господин, что вам пришлось услышать недостойную ложь в своем присутствии», — неожиданно выпалила она и поклонилась в пояс. «Расслабься, Адда», — ответил спокойно. «Я ни в коем случае не злюсь на тебя, но мне очень любопытно, что же заставило тебя соврать брату». Так и не разогнувшись, она умудрилась поднять на меня щенячий взгляд. «Я хотела побыть с вами. Простите, господин, я совершила глупость и...» «Успокойся, Адда», — уже тверже проговорил я. «Сядь рядом со мной. У меня есть несколько минут». Невинная, почти детская радость озарила ее лицо. Девушка чуть ли не прыжком бросилась на диван и через миг уже заняла предложенное место. Ко мне не прикасалась. Ее лицо вновь стало хмурым, и Адда отвела глаза. «Я ведь говорил тебе уже не раз. Не сдавайся и не создавай сама для себя ограничения. Все рамки у нас в голове, Адда. Твоя истинная форма — прекрасная волчица», — мягко сказал я. «Ты часто и поступаешь, как подобает настоящей волчице. Однако иногда превращаешься в другое животное. Ну, зайка, чего ты хотела?» Адда удивленно хлопнула глазками, а затем неуверенно улыбнулась. «Можно я просто посижу, прижавшись к тебе?» «Можно», — решительно кивнул я. Ее улыбка стала еще шире. Девушка зажмурилась и привалилась ко мне левым боком. Как же мало ей для счастья надо. Да уж, а ведь давно она не переходила условную черту в наших с ней отношениях. А тут вон как. И разве мог я отказать ей в этих тихих посиделках накануне войны вселенского масштаба? Нет, не в такой малости. Интересно, это отсутствие моих жен и других осевых аристократок поблизости придало Адде решительности. Можно, конечно, проверить с помощью чуйки, но не люблю я проверять дорогих моему сердцу разумных, особенно в таких мелочах. «Во что бы то ни стало, я не дам тебе умереть», — тихо, но совершенно безапелляционно заявила оборотень. «Я знаю», — кивнул я, — «и других тоже будешь спасать». «И других, но только после тебя». «А если я прикажу обратное?» «Ладно, не мучай себя. Надеюсь, не придется ставить тебя перед подобным выбором». Несколько секунд мы сидели молча, затем Адда нарушила тишину. «Я не подведу тебя». «Разумеется, ты ведь лучший целитель моего рода». И это сущая правда. С тех пор, как мама отправилась в Крохотдум, Адда номер один среди целителей не только рода, но и будущего клана Ильярис. Она уже превзошла свою мать, которая, к слову, тоже отправилась с беременным отрядом. Огромная потеря с точки зрения ресурсов. Недальновидный человек сказал бы, что раз уж среди беременных и так моя мама, то ее хватит для того, чтобы присмотреть за остальными беременными. Вот только если помощь понадобится ей. Не могли мы отправить жен без сопровождения еще одного целителя. Альба, мастер своего дела, сама три раза рожала и знает, кто откуда выходит. Плюс готовилась к предстоящей командировке. Интересно, как они там? Около суток назад отправились, стало быть, скоро вернется Зардеон. Из того участка Крохотдума, где предстоит некоторое время жить пяти женщинам, можно выйти лишь раз в руаркпоркские сутки. Сделав свое дело, точнее, сделав свою жену беременной, отшельник Махамая выйдет в основную часть Крохотдума. Мама же лишь выглянет и откроет ему портал. В итоге Зардеон вернется, а пять женщин, четыре из которых с животом, останутся в аппендиксе мира. Да, не в закрытом пространстве. Свежий воздух, травка и ручеек у них там есть, однако же на весьма ограниченной территории. Что-то вроде 25 соток. А дом один на всех. Да уж, надеюсь, они там не поубивают друг друга. А Хани еще говорила, что это нам тяжело. Нам всего лишь нужно сражаться с королем и его прихвостнями, а не сидеть взаперти с другими беременными бабами». «Спасибо», — еле слышно проговорила Адда, прервав мои размышления. Я скосил взгляд на нее. Разместив голову на моем плече, девушка закрыла глаза и мило улыбалась. Уверен, из тех, кто сейчас в аппендиксе Крохотдума, никто не жалеет, что там оказался. Все они счастливы быть там. И Адда была бы тоже безмерно рада, окажись она в беременном отряде. Да и мать из зайки-волчицы получилась бы отличная. Да уж, вроде и так сильно не переживал, однако сейчас чувствую, что благодаря своей свите и Адде я смог расслабиться. У Хани, Ранзы, Мамы, Латы и Альбы свои задачи. У нас свои. И все мы прекрасно с ними справимся. Я сам прикрыл глаза. Минут 15 мы просто сидели рядом друг с другом, прежде чем в голове раздался мыслеголос Куприной. «Господин! Господин Абалим Михаил с отрядом прибыл!» Мы настроили союзникам временный портальный доступ прямо к моему дворцу, и вот теперь пришла пора встречать первую партию. «Понял! Иду!» — отозвался я. «Адда! Пора!» Погладив темно-русую голову девушки, вслух произнес я.